«Зачем вам нужен Максим?» – недоверчиво спросила молодая миловидная заведующая с немодно закрученной вокруг головы косой после того, как выслушала гостей и рассмотрела их документы. «Нам кое-что хотелось бы у него уточнить». «Погодите, вы даете себе отчет в том, где находитесь?» – покачала она головой. «Ну, впрочем, пройдемте». Они прошли в отдаленный корпус. На первом этаже было относительно тихо, но зарешоченные окна, приглушенный тон персонала, крики с верхних этажей создавали гнетущую атмосферу. Провожатая вошла в палату. Тут же навстречу ей поднялся со стула крепенький мужичок в голубом халате. «Сидите, сидите», – успокоила его заведующая и обратилась к посетителям. «Вон тот, который плачет, и есть Максим Стоцкий». На кровати у стены сидел парень. Он крепко держался за спинку, монотонно раскачивался взад и вперед и, не переставая, мычал. По его щекам, подбородку, носу текли слезы. Лицо можно было бы назвать очень красивым, если бы его не портило выражение безумия. «Он что, всегда так?» – не вытерпел Женька. «После уколов затихает, надо же ему дать отдохнуть», – объяснила заведующая. «Позвольте мне сделать фотографию Максима», – попросил Сергей. «Если это необходимо», – поморщилась молодая женщина. Защелкал фотоаппарат. Гости больше не задерживались. «Господи, как же этот мужик в голубом тут держится?» Выйдя из корпуса, вздохнул Сергей. «У него сын тут». «А от чего появляются такие дети? Это что, наследственное или какое-нибудь заболевание?» «Что касается Стоцкого, то это травма». «Вам нужны медицинские термины?» «Нет, я, пожалуй, не разберусь в них», – сознался Сергей. «Ну, а если в общих чертах, то либо его уронили, либо что-то уронили на него, либо ударили. Короче, травма». «Да, спасибо вам за помощь», – Сергей оглянулся. Во многие окна через решетки смотрели безумные лица. Женька нервно закурил и протянул спичку котятичу. Даже в автобусе им все казалось, что в спину глядят пустые глаза. «Ну что, на сегодня все?» Садясь на свободное место, поинтересовался Женька. «Мне бы до Аллы Викторовны добраться». «Значит, едем туда». Через полчаса котятич стоял перед главврачом. «Нет, нет и нет. Больная только что перенесла тяжелый приступ. Любое волнение для нее губительно. Поймите, если наша встреча не состоится, последствия могут быть значительно печальнее». «Да чего я не люблю общаться с вашим братом? Ставишь человека на ноги, ставишь. Потом приходит этакий деятель, и все на смарку. Ладно, подождите, я посмотрю ее состояние». Ходил врач недолго. «Идите. Она и правда хочет вас видеть. Смилостивился он. Но только помните, очень недолго и никаких волнений. Леночка, проследите, пожалуйста, чтобы гость не засиживался». Алла Викторовна была старше Сергея. А может, просто так выглядела? Больничная койка не прибавляет свежести. «Здравствуйте. Меня зовут Сергей Сергеевич. Как ваше самочувствие?» «Спасибо. У нас так мало времени. Может, сразу о главном?» – понимающе улыбнулась больная. «Я не зря у вас о самочувствии спрашиваю. Речь моя не из приятных. Я, видите ли, лицо, которое занимается расследованием убийства Захаровой Ирины Николаевны». «Что же вы так долго до меня добирались, Сергей Сергеевич?» – мягко укорила Стоцкая. «Мне есть, что вам порассказать. Я думаю, вы знаете, какую роль в моей жизни сыграла эта женщина». «Вы имеете в виду появление Максима?» «Да. Она помогла усыновить мне мальчика. Я очень боялась, что муж не простит мне смерти сына ведь мы так долго ждали его. А когда пришла в себя и узнала, что какая-то женщина бросила своего ребенка, как ни кощунственно это звучит, была так рада. Врач, правда, поторопился. Мужу о смерти нашего ребенка рассказал. Но мы с Ириной Николаевной целый сценарий придумали, мол, просто чудовищная ошибка вышла. Сейчас даже стыдно за свою глупость. Гриша больше не пришел. Он не пришел ни в роддом, ни домой. Ни разу. Голос Аллы Викторовны звучал еле слышно. Видно было, что эта обида еще жива. Но потом, будто спохватившись, она повела рассказ ровным тоном. «Зато у меня появился Максимка. Он мне всех заменял. И подруг, и друзей, и родных. Радовалась каждый день, да только недолго. Стала замечать, что сынок от остальных детишек в развитии отстает. По врачам стала бегать. Те только разные диагнозы ставили. Лечить вроде и лечили, да толку не было. Кто его знает, в чем причина его болезни? У мамаши-то ни анализов, ни карты не было. Может, чем-то травила еще до рождения. Чего тут гадать? Только мальчик мой... Ну, я знаю, еле слышно пробормотал Сергей. Заболел Максимка. Даже не заболел, а как-то перестал развиваться. Сколько я тогда из-за этого перестрадала, перемучилась, не передать. И в роддом бегала, хотела сама разузнать, что за мать у Максимки была. Но пропала, как в воду канула. Тогда вот и с Ириной Николаевной сблизилась. Она-то помнила мамашу. А потом Захаровы уехали из нашего города. С годами я еще больше мать Максимкину найти хотела. Теперь уже по другой причине. Стало сердце у меня прихватывать, и с каждым разом все сильней. Вот и хотела я Максима с родной матерью свести. Если я умру, он не выживет один. А она все-таки мать. Может, и одумалась с годами. И вот 4 месяца назад звонит мне Ирина Николаевна. Она с тех пор, как уехала, не писала мне и не звонила. Не настолько мы с ней подруги были. А тут междугородний звонок. Оказывается, нашла она мать Максима. Я не поверила даже. А Захарова говорит, нет, мол, ошибки быть не может. Потому что они даже говорили с ней. Я договорилась с Ириной Николаевной, что к ней приеду. Только хотела курс лечения дополнительный пройти. Но знаете, чтобы перед матерью в лучшей форме, через 2 недели выехать должны были. А тут известие приходит, что убили Ирину Николаевну. Так я думаю, это она и сделала. Мать Максимкина. Может быть, пьяница какая-то. Себя прокормить не может, куда ей инвалида. Подождите, а от кого конкретно вы узнали о гибели Захаровой? Совсем случайно. Мужики во дворе разговаривали. Они вместе с ее мужем работали, вот и говорили, что сыну Жене помочь надо, послать деньги или еще как. Я у них все порасспросила, да сама поехала. Максим в это время еще в больнице был. Я ведь надеялась, что, может быть, сама что-нибудь узнаю. Так горько было. И Ирина Николаевна погибла, и ниточка с матерью Максима оборвалась. А Ирина Николаевна ее имени, фамилии не называла? Нет, не называла, огорченно покачала головой Алла Викторовна. Говорила она мало, торопилась. Сказала, что и сведет нас, когда приедем. А вон как вышло. А Ирина Николаевна мужа вашего ни разу не встречала? Не знаю. Он как-то вообще исчез с горизонта, и в Калинске никто из наших знакомых его больше не видел. Ну, а родственники его вы не спрашивали? Гриша сам-то деревенский. Я сперва думала, что он обратно в деревню вернулся. Но однажды пришла открытка поздравительная от его сестры. Я ей письмо написала. Все как было, как мы расстались, что Гриша с нами не живет. Не знаю, может, они и осудили меня за что-то, но больше писем от них не было, а я не навязывалась. А сами вы его тоже не видели с тех пор? Нет, да я и не хочу, честно говоря. Вот оно, ваше слово. Подобно буре ворвался в палату главврач. Вы здорового до инфаркта своими разговорами доведете. Сколько же можно? Извините, я уже ухожу. Алла Викторовна, вы, пожалуйста, поправляйтесь, заторопился Сергей. Внизу, в больничном коридоре, наполовину покрашенном синей ядовитой краской, сидел Женька. Увидев возбужденного котятича, поднялся. Сразу видно, дело с мертвой точки сдвигается. Да еще какими темпами! Все, Женька, срочно лечу домой. Сегодня же. Теперь вам нужно найти Стоцкого? Его и искать не надо. Надо только успеть. Женька Захаров провожал Сергея в аэропорт. Было видно, что и сам бы не прочь взять билет и рвануть обратно. Как бы ни было тяжело, теперь он мог там помочь. Там был долг и запрет. «А ты сам когда возвращаешься?» Как бы, между прочим, поинтересовался Сергей. Женька вскинул на него глаза. «Я еще об этом не думал». «Знаешь, Женька, другой бы так сказал. Ты еще до отъезда думал, поэтому и квартиру не продал, а друга пустил. Но ты почему-то не хочешь об этом говорить. Но я не зануда, поэтому и говорю, верю. Верю, что не думал, но ты все-таки подумай. Идет? Тебя там по-настоящему не хватает». В самолете Сергей пытался всю полученную информацию привести в какую-то систему. И все же были еще вопросы, которые пока никуда не укладывались. Почему эта мамаша, которая ребенка оставила, прошла мимо своего, а задушила малыша Стоцких? Но если это не она, а другая женщина, кому мог помешать новорожденный? Можно предположить, что это какая-то маньячка, но верилось в это слабо. Слишком хорошо все было продумано. А если Стоцкий сам? Вернее, кто-то из его сообщниц. Из бесед видно, что мужик он был заметный, красивый. Однако никто про любовниц не говорил. Напротив, отзывались как о порядочном семьянине. Да уж, порядочный. А вот и еще вопрос на засыпку. Почему Ирина Николаевна не сказала адрес этой матери-кукушки? Неужели так торопилась? А может, Захарова встретила Стоцкого? И еще, действительно ли совпадение, что Захаровы из подмосковного городка уехали именно в тот город, где обосновался Стоцкий? А может, шантаж? Вряд ли Валерия перенесла бы такое открытие о Григе. Надо срочно увидеть этого Стоцкого или Грига, как его там. Вот уж точно, человек имеет два лица. В аэропорту Сергея встречал Юра Смолин. С Юрой они вместе учились, потом вместе служили, жизнь разбрасывала их по разным городам, потом снова сводила. Юрка был самым лучшим другом и прекрасным мужиком. Им не удавалось часто встречаться, но при случае сидели часами за бутылочкой и нехитрой закуской, не могли наговориться. Смолин работал в краевой прокуратуре и не однажды доказывал Сергею свою небесполезность существенной помощью. «Юрич!» – радостно удивился Сергей. «Ты не как меня встречаешь. Как рейс узнал?» 4 отдела были брошены на твои поиски только по моему звонку. Кончай. Людмиле звонил. Ну а кому же еще? Нужен ты мне. Позвонил, она и сказала, что ты прилетаешь сегодня. Все просто, если не хочешь по-красивому. Давно ждешь? Да нет, к самому рейсу подъехал. Ну чего ты на меня уставился? Начал выходить из себя Смолин. Я же сам для тебя запрос в Калининск делал, поэтому узнать, куда ты сиганул, большого ума не требовалось. Серега, а ты не поторопился насчет сыскного агентства? Что-то ты для этого дела соображаешь туговато. Не шуми, там за меня другие будут соображать. А сегодня я вообще уже ничего не соображаю. Только одним голова и забита. Так ты говоришь, у тебя ко мне дело? Да понимаешь, у меня есть мужичок знакомый из настоящих следаков. Я с ним раньше работал, так вот нестыковочки у него с начальством. Теперь грузят мужика по-черному. Ты возьми его к себе, а? Головастый, не пожалеешь. И в Захаровском деле поможет. Он по их участку работает. Ты куда сватаешь? Я же еще не открылся. И потом сам знаешь, пока раскрутимся, то да сё. Что ж твой головастый ждать будет? А что ему остается? Будет. Я прямо не узнаю тебя. Ты как о себе печешься. Как знать? Может, и я к тебе через годок-другой переберусь. Вот мне и не все равно, с кем работать придется. Как же, переберешься ты. Пусть приходит, хорошему человеку рады. Так ты из-за этого меня с самолета перехватить хотел? Нет, тут ты не угадал. У меня более веская причина. Понимаешь, дедом я стал 2 дня назад, выдохнул Смолин. Дедом? Ха! Кто же это тебя так, Томка или Наталья? Тамара. Наталье-то 17 только, и сама еще дитё. Ой, не скажи, вздохнул Сергей. Иные 17-летние... Ты куда это меня везешь? К себе и везу. Я же тебе объясняю, дедом я стал. 2 дня терпел. Такое дело обмыть надо. Не по-человечески получается. 2 дня терпел, потерпи еще 2. Я тебя прошу. А вот в субботу сам приду. И не один. С чудесной женщиной познакомлю. С Людмилой, что ли? Ага, ты бы еще маму вспомнил. Короче, дед он и есть дед. Вези меня лучше вот по этому адресу. Мне еще кое-какие вопросы решить надо. Я тебя домой отвезу, умыться с дороги. А там уже езжай, куда знаешь. Хмыкнул Смолин и повернул машину. Сергей поднимался к двери Григорьевых, и каждый шаг давался ему все трудней. Сейчас он разобьет этот уютный, спокойный Леркин мирок, хотя сам хочет этого меньше всего. Нажав на звонок, услышал, как открывают дверь. Дверь распахнул парнишка, и Сергей оторопел. Такого просто не может быть. Перед ним стоял веселый и здоровый Максим Стоцкий. «Сим, кто там?» – послышался голос из комнаты. И в коридор вышел еще один парень, точная копия первого. «Вы извините, к кому?» – улыбался тот, кого назвали Симкой. «Вы, если я не ошибаюсь, Сергей Сергеевич?» «Мы вас на кассете видели со дня именинника», – подключился второй. «Да вы проходите». «Вы что, близнецы?» – опомнился наконец Сергей. «Ну да. Проходите же. А где отец?» «Папа сегодня на каком-то совещании сказал, что задержится. А мама?» «Валь, а мама где?» «Не знаю, мы пришли, ее не было. Подъедет попозже, наверное. А им передать что-нибудь? Можно папе на сотовый позвонить?» «Да нет, спасибо, я потом сам зайду. По телефону не хотелось бы», – пробормотал Сергей, нажимая кнопку лифта.